А во-вторых, и это самое главное, у ленинских евреев не было идеи покорить эту страну или прибрать ее к рукам. Они были просто безумцы, мечтавшие построить насильственный строй варварской империи. И сами за это поплатились, ведь Сталин их вырезал всех до единого.